Глава 53. «Я думаю, нужно ехать к нам», — предложил Беркутов, направляясь к машине. «А? Прости, Егор, ты сейчас что-то сказал?» «Аля, поедем сейчас к нам? Сдается мне, что родословная Фальков готова». «Да, хорошо. О чем ты все думаешь?» «О словах Едвиги. О том, кто отец ребенка. Ведь девочка замуж не выходила, ребенок внебрачный. Кто же отец?» «Да мало ли. Может, мезальянс какой. Сыном конюха, например. Вот и пытались скрыть позор». «Или она была просто молода?» «Я вот о чем подумала. Мы теперь знаем, что случилось с Маргаритой. Но почему я-то похожа на ее мать? И что Карташов хотел сказать, когда просил меня вспомнить моих родителей? При чем здесь они?» «Возможно, он предполагает твое родство с Фальками. Ты где родилась? Как девичья фамилия твоей матери?» «Я родилась в Самаре, то есть в Куйбышеве, в 1971 году. Мама из Заречья, она родилась там, но ее родители переехали в город сразу после войны. Мама Орешкина, и я была Орешкина. Отчим мне свою фамилию не давал. Как видишь, к Фалькам я не имею никакого отношения». «Заречье, там дача твоей подруги?» «Да, но это и есть дом моей бабушки Розы. Нани, Катина свекровь, купила его у меня и преподнесла в качестве свадебного подарка ей и Равилю». «Аля, давай-ка прокатимся до Заречья. Недалеко ведь. Кто-то в деревне остался, кто помнит твою бабку Розу?» «Я позвоню Нане, она наверняка там. Тогда мы заедем к ней. Она точно всех в деревне знает. К ней лечиться ходят». Аля набрала номер Катиной свекрови и объяснила, зачем они к ней едут. «Господи, как она постарела!» — подумала Аля, когда Наня открыла ей дверь. «Это страшно, пережить своего ребенка, хотя и такого непутевого, как Равиль». «Здравствуй, дорогая!» — Наня поцеловала Алю в щеку. «Проходите!» «Нани, как ты?» «Терпимо, детка, терпимо. Я вот тут тебе кое-что приготовила. Садитесь за стол». Наня надела очки и развязала тесемки старой картонной папки. «Сундуки-то помнишь? Те, что на чердаке? Все, руки столько лет до них не доходили. А сейчас времени полно. Вот я и залезла». «Так мы с Катей вроде бы все ценное из них вытащили. Лампа вон керосиновая и сервиз. Вернее, то, что от него осталось. Я смотрю, ты и покрывало с вышивкой отстирала. А бумаги вы с Катей обратно в сундук бросили. Так там счета какие-то, справки больничные. Кому это нужно? Тем более там и прочесть-то ничего невозможно». «Возможно. Я все разобрала. И смотри, что получилось. В этой стопке счета за кирпич, краску, гвозди. Кое-где дата сохранилась. 1912 год. Больницу тогда здесь строили. А вот распоряжение. Оплатить счета. Приказчику. И подпись. Виктория Фальк». «Да, Карташов в своей статье упоминал, что в 1912 году она открыла в Заречье больницу. Лялька эту статью в журнале прочла. С этого они с Галкой и начали раскручивать историю семьи Фальк», – ставил Беркутов. «Больницу поставили за 7 месяцев, очень маленький срок, словно торопились, и главным врачом в ней стал Михаил Евграфович Никольский. Вот здесь» – она пододвинула пачку пожелтевших листков кали, – «справки, счета, подписанные уже им. А теперь смотри, вот письма, письма Виктории к нему. Я разложила их по датам. Вы почитайте, я пока самовар поставлю». Аля развернула один листок и ахнула. Ей показалось, что почерк ее собственный. Если бы не почти совсем выцветшие чернила, она могла бы подумать, что писала она сама. «Мой дорогой, мой единственный Мишенька, как не хватает мне тебя здесь, рядом. Я знаю, что ты добровольно разделил со мной непосильную ношу, за что и благодарна без меры. И еще я тебе благодарна за то, что дал Розочке свою фамилию, даже ценой своего семейного благополучия. Марго совсем плоха. Думаю, счет идет на месяцы. Приезжай, осмотри ее. Я не могу доверить это никому другому. А внучку мою, Розочку, оставь с няней. Варвара хоть и девочка совсем, но троих сестричек выненчила. Да и мать ее, Анюта, поможет». 10 января 1916. «Нани, Розой звали мою бабушку. Неужели это они тут пишет Виктория?» «Вероятно, да». «Точно, Аля. Вот и связь. Вот почему ты похожа на Викторию Фальк. Ты ее правнучка, что и требовалось доказать. Торжествующе поднял палец вверх Беркутов. Читай дальше, детка, другие письма. Почему-то вздохнула Нани. Сегодня пришло письмо от Яна, спрашивает про Марго. А я все радуюсь, что вовремя мы его отослали в лицей. Ему еще учиться там почти 2 месяца. Как приедет, женим его на дочке Боровских, Марте. Девочка некрасива, но воспитана и умна. Бог даст, Ян так ничего и не узнает. 3 апреля 1916. Виктория скрывала от сына и беременность сестры и роды, и то, что у нее дочь. Почему? Аля развернула следующее письмо. Спасибо, дорогой, что приехал. Вот так бывает. Свадьба, а за ней сразу и похороны. Марте пришлось сказать, что все это время Марго сильно болела, была в беспамятстве, потому ее к ней не пускали. Ян очень расстроен. Марта умная девочка, не отходит от него ни на шаг. Здорова ли Розочка? Прошли ли боли в ножках? Ты, Мишенька, балуешь ее очень. Ты с ней построже. Хорошо, Мишенька, что наши опасения о физическом и умственном ее нездоровье не оправдались. А то, что простужается часто, не такая уж и беда. 21 июля 1916. Значит, Марго умерла на следующий день после свадьбы родителей Эмилии, а сама Эмилия родилась только в 1917 году. Интересно, жива ли была еще тогда Виктория? Нет, Виктория умерла в том же году. Возьми, детка, последнее письмо, оно самое важное. Опять вздохнула Нани. Мишенька, дни мои сочтены. Прощай, дорогой мой человек. Бог не дает нам больше времени. Видно, виноватая перед ним. Твоя жена Наталья заходит ко мне каждый день. Сегодня был и твой сын Алешенька. Он так на тебя похож. Мишенька, после моей смерти расскажи Наталье правду, что Розочка не твоя дочь. Освободи душу от обмана. Но прошу вас обоих, заклинаю, пусть Ян никогда не узнает, что отец Розочки он. 13 августа 1916. О, Господи! Марго родила от собственного брата-близнеца. Боже мой, как такое возможно? Аля закрыла лицо руками. Успокойся, детка. Нани подошла к ней и положила руки ей на плечи. Это очень-очень давнее прошлое. Но я-то жива! Твоя бабушка Роза наверняка не знала ничего о своих настоящих родителях. Она, будучи Никольской, вышла замуж за фельдшера Ивана Орешкина. Родилась твоя мама, и они переехали в город. Ты бабушку совсем не помнишь? Нет, она умерла до моего рождения, а дед погиб на войне. Значит, я из Фальков. Почему только это меня совсем не радует? Аля потерянно смотрела на Нани. Родных мы себе не выбираем, детка. Уж что есть, то есть. У тебя нет причин расстраиваться. Живи будущим, с любимым, в достатке и душевном спокойствии. А прошлое твоих предков – это уже история. «Если бы так», – прошептала Аля.